Добро пожаловать на нашу очередную беседу на тему «Основы библейской доктрины». Мы приступаем сегодня к 23-й по счету беседе в этой серии. Эта беседа будет посвящена вопросу, касающемуся реальности мира духов и ангелов. Очень важно приобрести четкое понимание библейского учения о мире духов. Такое понимание является основой для правильного представления о масштабах и глубине всего того, что происходит в мире сегодня. Только когда человек сумеет понять сущность невидимого мира, он обретет способность увидеть всю серьезность ситуации, сложившейся в нашем столетии. В этой беседе мы хотим показать, что говорит Библия о сверхъестественном мире духов в целом. Во-первых, в наших предыдущих беседах мы уже видели, что Бог есть Дух. В Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, 4 глава, 24 стих, Писание раскрывает эту истину следующими словами. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Как существо чисто духовное, Бог невидим для человеческого физического глаза. В Евангелии от Иоанна, 1 глава, 18 стих, говорится, «Бога не видел никто никогда». Павел в первом послании к Тимофею написал следующее словословие Богу. «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». 1 Тимофею, 1 глава, 17 стих. Здесь было бы полезно вспомнить, что мы узнали в наших предыдущих беседах относительно природы Бога как Духа. Ниже мы приводим несколько кратких заявлений о Его природе. Первое. Бог знает все. Второе. Он всемогущ. Третье. Он пребывает всюду одновременно. И четвертое. Он не меняется. По своему характеру Бог свят и праведен, справедлив и верен, милостив и любви обилен. Он является личностью, а не просто невидимой силой, действующей во Вселенной. Таким образом, если вы верите в Бога, такого, каким раскрывает его перед нами Библия, вы верите в духовное существо, личность, через которого появилась вся материальная Вселенная и все, что ее наполняет. Ангелы являются духовными существами, созданными Богом. В книге «Послание к евреям» говорится, «Не все ли суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» К евреям 1 глава, 14 стих. Сам сатана является духовным существом, хотя и падшим. Мы находим упоминание о нем в послании к Ефесянам 2 глава, 2 стих. «По воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления». Через несколько минут мы начнем более близко рассматривать вопрос о природе ангелов. Но сначала давайте обратим наше внимание на тот факт, что человек состоит из духа, души и тела. Человек не просто душа и тело. В первом послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих говорится, «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». И далее. В послании к евреям, 4 глава, 12 стих, мы находим следующие слова. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа». существует четкое различие между душой и духом человека. Человечество является мостом, который перекрывает пропасть между духовными и физическими творениями Бога. Общение человека с Богом происходит через человеческий дух. Это ставит человека неизмеримо выше простых животных. В первом послании к Коринфянам апостол Павел написал следующие слова: «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, совращая духовное с духовным». Душевный человек не понимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, с 11 по 14 стих. Поскольку человек является духом сам, он способен к общению и связи с Богом, который есть дух. Человек также обладает способностью общаться с другими существами-духами, возмутившимися против Бога. В этом мы видим библейское основание для веры в реальность парапсихологии, колдовства, чародейства и прочих сверхъестественных явлений. А теперь давайте ближе познакомимся с миром ангелов. Библия изобилует упоминаниями о существовании и деятельности ангелов. Сам Иисус Христос много раз подтвердил реальность существования ангелов в своем учении. Давайте рассмотрим хотя бы некоторые из ссылок Иисуса на существование ангелов. В Евангелии от Матфея, 13 глава, 41 стих, Иисус сказал: «Пошлет же Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и вергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Здесь ангелы изображены как помощники Иисуса во время Его второго пришествия. В Евангелии от Матфея, 18 глава, 10 стих, мы находим следующие слова: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». Иисус говорит здесь, что дети охраняются ангелами Божьими, которым открыт доступ к Отцу на небе. Родители-христиане должны передавать своих детей на попечение Господа, который проследит за тем, чтобы им была обеспечена ангельская защита. Однако мы должны быть осторожными в этом вопросе и никогда не должны полагаться на ангелов вместо того, чтобы полагаться на Небесного Отца. Нас так легко ввести в заблуждение, что мы очень скоро попадем в беду, если будем искать защиты со стороны ангелов. Когда же мы полагаемся во всем на Бога, Он пошлет целую армию ангелов для охраны нас и наших детей. Иисус учит далее относительно ангелов в Евангелии от Матфея в главе 26, где Он говорит об их участии в защите праведника. Иисус сказал тем, которые пришли арестовать Его в Гефсиманском саду, что Он мог бы попросить Своего Отца на небе, и Он тотчас бы дал в Его распоряжение более 12 легионов ангелов. Легион состоит из 6000 воинов. Таким образом, Иисус мог призвать 72 тысячи ангелов, которые спасли бы Его от ареста и казни через распятие. Однако, в этом же стихе Иисус говорит, почему Он это не делает. Как же сбудутся Писания, что так должно быть? От Матфея, 26 глава, 54 стих. Вот почему Иисус Христос воздержался от привлечения на помощь Отца. В Евангелии от Марка Иисус ясно заявляет о том, что святые ангелы будут сопровождать Его, когда Он вернется на эту пораженную грехом землю. Послушайте, что Он говорит в этом отрывке Священного Писания. «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем, прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами».